Почему барсук и лиса в норах живут? Много-много лет назад, старики так говорят, без хвостов ходили звери. И представь, они терпели летом мух и комаров. Чем отгонишь? Нет хвостов. И узнав про эти беды, лев, который царством ведал, повелел позвать зверей, чтоб хвосты им поскорей выдать из своих запасов. Хочешь белый, хочешь красный. И тотчас царя гонцы понеслись во все концы, чтобы новость царскую эту разнести по белу свету. В барабаны громко бьют, никому спать не дают. Встретили они лисицу, зайца, волка и куницу, кабана и барсука, антилопу и быка. Царский всем указ сказали, чтоб быстрее прибегали звери в царский во дворец, чтоб с хвостами, наконец, стали жить все звери разом. Только царского указу лишь один медведь не знал. Он в своей берлоге спал. Долго ли нет его искали? Нет нигде. Совсем устали. Наконец, в лесу, в глуши, где не видно ни души, царь гонцы его свидали, указание передали, чтобы шел в дворец скорей. Там уж множество зверей, все хвосты перебирает, да к себе их примеряет. Но медведь спешить не стал. Поначалу у куста он малиной подкрепился, а затем остановился у пчелиного дупла. Думает, поем, пока я метка перед дорожкой, подождут меня немножко. И полез к дуплу медведь. Было отчего потеть. Там ведь столько было меду, словно матушка природа захотела поиграть, мед в одно дупло собрать. Быстро на зиму он спустился, мед поел, остановился лишь тогда, когда вся шерсть стало золотом гореть. Посмотрел медведь, подумал, как же я, такое чудо, появлюсь теперь ко льву. Что мне делать, не пойму. Вдруг он вспомнил, недалечко тихо протекает речка. Там всю шубу вымыл он, и на берегу крутом лег на солнышке сушиться и заснул. Меж тем лисица прибежала во дворец, говорит царю. — Гонец за хвостом к тебе направил, будто ты, вне всяких правил, нам хвосты решил раздать. Попрошу мне хвост отдать подлиннее, попушистей, чтобы мне без задних мыслей все завидовать могли. — Что ж, — сказал ей лев, — бери. Дальше белка прискакала, все хвосты перебирала и нашла, как у лисы, ну, такой же вот красы, лишь размером хвост поменьше. Бык пришел, сказал, — Сердечно буду льва благодарить, без тебя б совсем не жить. Слепни, оводы заели, но теперь я им на деле покажу свой хвост с метлой. А барсук совсем другой хвост нашел, широкий, толстый, конь же выбрал из волоса, отгонять зеленых мух, и от радости на луг поскакал. Меж тем все звери получили, что хотели, и отправились домой. Лев подумал. — Мне покой тоже нужен. Вдруг он слышит, кто-то рядом быстро дышит. Посмотрел, то зайчик был. — Я-то думал, ты забыл, что хвосты дарю я зверям. Много было, но теперь я лишь один могу отдать. — Мал. Ну что ж, зато поймать с ним не смогут волк, собака. Убегу от них, однако. Зайчик хвостик прицепил и домой, что было сил, побежал. А лев устало вслух сказал. — Да, я немало поработал на зверей. Спать отправился скорей. А медведь в вечер проснулся, сел на травке, потянулся, лапы вскинул, и тотчас вспомнил царский он указ. В путь к царю медведь пустился, Только зря он торопился. Все давно ушли домой. Нет хвостов, и двор пустой. Что мне делать? Быть бесхвостым? Стану я совсем несносным, и во след все звери мне рассмеются в тишине. Шел так Мишка и сердился. Наконец он появился перед старым барсуком. На поляне тот хвостом льва подарком любовался. Тут медведь к нему подался. — Отдавай хвост, он тебе меньше нужен, лучше мне с ним ходить. — Ты, Мишка, скажешь. Нет, меня, брат, не подмажешь, не отдам тебе я хвост. И тогда во весь свой рост Мишка встал и нос барсучий лапой зацепил могучий. — Не отдам! — барсук вскричал. И, рванувшись сгоряча, шкуру на спине поранил, да кусок хвоста оставил. И в припрыжку в лес густой забежал, и под кустом подождать решил он ночи. А медведь, довольный очень, прицепил хвоста кусок и быстрее со всех ног к меду в лес поторопился. Между тем барсук решился. От медведя не сбежать и за шкуру не дрожать. Я себе нору отрою, зал прихожую построю, кладовую, туалет, буду в ней я много лет жить один и с барсучихой, а в норе тепло и тихо. И барсук с большим трудом начал строить новый дом. Что задумал, получилось. Рана зажила, забылась, и об этом страшном дне лишь полоска на спине барсуку напоминает, как он, вовсе не желая, подарил медведю хвост, да и свой едва унес. И с тех пор с такой полоской, очень яркой, очень броской, все родятся барсуки. В это время от реки шла домой лиса соседка. Раньше днем она нередко заходила к барсуку. Видит, спит он на боку, смотрит сны, храпит тихонько. Тут лиса его легонько потрясла и говорит. — Что с тобою? Не болит? Голова или хвостик новый? Что же ты с такой обновой и решил под землю лечь? И барсук такую речь ей сказал про то, как Мишка захотел уж очень слишком хвост решил забрать себе. И поэтому в земле дом решил барсук построить. — Да уж, с Мишкой не поспорить. — Так подумала лиса. — Это что ж за чудеса? У меня ведь хвост получше, подлиннее и погуще. Надо тоже мне бежать и убежище искать. И лиса нору другую вырыла себе, толкуя. — Не отдам медведю хвост. И, закрывши им свой нос, спать легла. С тех пор лисичка, с нею братья и сестрички в норах спят. Такой рассказ получился беспрекрасный.